чтобы продать там перстень. Но когда в лесном тумане ему повстречался Ивар Иварсон, ему почудилось, что он увидел призрак генерала. Конечно, так оно и было. Ивар Иварсон был одет в старый солдатский мундир, а поля его шляпы были загнуты на каролинский манер. Примечание. Солдат короля Карла XII называли каролинами. То, что Ингельберт обознался, легко объяснялось дальностью, туманом и тем, что совесть его была нечиста. Тем не менее, ротмистр все еще был недоволен. Он распалял в себе гнев и жажду крови. Ему хотелось бы задушить Ингельберта своими руками. Ему нужно было дать выход своей жажде мести, а выхода не было. Однако мало-помалу ротмистр понял, как он несправедлив, и настолько совладал с собою, что даже рассказал Иварсонам, для чего он с челядинцами вышел нынче поутру в лес, и добавил, что хочет дознаться, при мертвеце ли еще перстень. Ротмистру даже хотелось, чтобы крестьяне из Ольсбю ответили бы «нет», тогда бы он мог с оружием в руках постоять за свои права. Но они сочли его требование вполне естественным и чуть отошли в сторону, покуда несколько челядинцев обыскивали карманы мертвеца, его башмаки, котомку и каждый шов его одежды. Вначале ротмистер с величайшим вниманием следил за обыском, но вдруг он нечаянно взглянул на крестьян, и ему показалось, будто те обменялись насмешливыми взглядами, словно были уверены, что он все равно ничего не найдет. И так оно и вышло. Поиски пришлось прекратить, а перстень так и не отыскался. Тогда подозрения ротмистра вполне справедливо пали на крестьян. То же самое подумали и челядинцы. Куда девался перстень? Когда Ингельберт решился бежать, он наверняка взял его с собой. Где же он? И хотя и теперь никто из них не видел генерала, но все ощущали его незримое присутствие. Стоя в толпе, он указывал на всю троицу из Ольсбю. Перстень у них. Верно, это они обшарили карманы мертвеца и нашли перстень. Скорее всего, история, которую они только что сочинили, не былица, а на самом деле все произошло совершенно иначе. Может, статься Иварсоны, которые были односельчанами Бортсонов, знали, что те завладели королевским перстнем. Может, статься, они узнали, что Борт умер, а, повстречавшись с его сыном в лесу, тотчас смекнули, что он собрался бежать с этим перстнем. Вот они и напали на Ингельберта и убили его, чтобы присвоить перстень. На теле Ингельберта не было никаких следов увечья, кроме кровоподтека на лбу. Иварсоны сказали, что он ударился головой о камень, когда падал. Но разве этот кровавый желвак не мог быть нанесен толстой суковатой палицей, которую держал в руках Пауль Элиассон? Ротмистр стоял, опустив глаза. Он мучительно боролся с самим собой. Никогда не слыхал он об этих троих ничего, кроме хорошего, и ему никак не думалось, что они убийцы и воры. Челядинцы окружили ротмистра. Кое-кто из них уже бряцал оружием, и все до единого считали, что без драки им отсюда не уйти. Тогда к ротмистру подошел Эрик Иварсон. «Мы, братья, — молвил он, — да и приемыш наш, Пауль, который вскоре станет мне зятем, понимаем, что думаете про нас вы, господин ротмистер, и ваши люди. Так вот, по-нашему не след нам расходиться, покуда вы не прикажете обыскать наши карманы и одежду». От такого предложения у помрачневшего было ротмистра стало полегче на душе. Он начал отговариваться. Иварсены, да и их приемный сын, такие люди, что на них и тень подозрения пасть не может. Но крестьяне хотели покончить с этим делом. Они сами принялись выворачивать свои карманы и разувать башмаки. Тогда ротмистр махнул рукой челядинцам, чтобы те исполнили их волю и обыскали их. Перстень так и не обнаружился.